Глава 12. Марк паркует машину возле заброшенного здания, от одного вида которого становится жутковато. «Вот сюда нам?» Неуверенно указываю пальцем на безжизненную бетонную громадину. «Если я правильно помню, это недостроенный аэропорт. Его уже лет 20 не могут достроить, все обещают». «Не, нам туда». Марк показывает на противоположную сторону улицы, и я выдыхаю, когда вижу, что там хотя бы горят фонари. «Страшно!» Гробовым голосом вклинивается Стас и получает в бок. «Конечно страшно, я же девочка, беззащитная, между прочим». «Уж ты-то беззащитная, не смеши мои носки». «Пойдемте уже, а?» Стас распахивает дверь, и на меня веет свежий вечерний воздух. На улице уже достаточно темно, чтобы нас никто не заметил. К указанному Марку зданию уже подъезжают другие машины. «О, будет весело!» Братец хмыкает и потирает руки. Мы с Марком переглядываемся. От того, что он решил посмотреть на меня, бросает в жар. Берет меня за руку, пока я отхожу от шока. Темнота страшит, и я решаю, что уж лучше потерплю прикосновение Оленина, чем потеряюсь где-то тут. «Ты чего дрожишь?» Марк наклоняется над ухом. «Замерзла?» Мотаю головой, но быстро понимаю, что Оленин не видит моих телодвижений. Издавленно шепчу отрицательный ответ. «Некомфортно в темноте на улице». Все же рискую объяснить свою дрожь. Да, он вполне может рассмеяться и подразнить меня из-за детских страхов. В ожидании реакции перестаю дышать, но послушно переставляю ноги, чтобы не отстать от Марка. Но его реакция удивляет. Он выпускает мою руку и обвивает за талию, прижимает к себе. Ощущая его тепло, и мгновенно становится легче дышать. Не так страшно, что из темноты кто-то выскочит и утащит меня в бездну. «Не бойся, я с тобой и сделаю все, чтобы защитить тебя, Настеныш». Дыхание согревает щеку, не сдерживая улыбки. «Надеюсь на тебя». Марк хмыкает. «Я не подведу, сладкое». Сердце приятно щемит от той нежности, которую улавливаю в его голосе. Ни разу Оленин со мной так не разговаривал, и это волнует, до мурашек по коже. «Проверим, Марк». Мы выходим на освещенный участок. Стас протискивается вперед. У входа толкучка, но Марк снова берет меня за руку, держит крепко, чтобы я не потерялась. «Не отставай, Настеныш». «Я стараюсь. Смотрю вниз, чтобы не оттоптать никому ноги, да и чтобы мне не досталось». «Спокойно!» — впереди кричит Стас на возмущение толпы. «У нас застолблено! Вон на нас заняли! Вован, ты же занял!» Высокий парень в темных очках резко оборачивается, и на его хмуром лице расцветает довольная улыбка с брекетами. «Стасян, Марик, вы ли это?» «Конечно, бро, протискивайся к нам, мы потеснимся». Марк продолжает переть вперед, таща меня за собой. «Ого, а это что за милая пташка на буксире у Марика?» Рука Марка сильнее сжимается, и я не могу вытерпеть боли, ойкую. Марк расслабляет захват и поглаживает руку большим пальцем. «Ты слюнки подбери, Вован. Это пташка сестра Стаса». Вован переводит удивленный взгляд на наши переплетенные пальцы и выдает что-то вроде «Ну-ну, так я и поверил». «Ну ладно, я так ради интереса». Подмигивает мне, чем вызывает еще большее смущение. Не люблю я внимания посторонних. Теряюсь. «Расслабься. Я рядом, помнишь?» Встречаю взглядом, серыми глазами и неуверенно киваю. «Все будет гладко». Марк широко улыбается, и это действует как таблетка успокоительного. Мы проходим в начало, и нас пропускают на огромную площадку с разными препятствиями и трамплинами. «Вау!» Выдыхаю, пораженно осматривая множество прожекторов и людей на трибунах. «Они тут будут кататься?» «Нравится?» Марк прижимается к спине и обвивает талию. «Очень». Кладет подбородок на плечо, как будто мы пара. Как будто он уже решил, что мы вместе. «И сколько по времени будет это представление?» «А ты торопишься куда-то?» Он все еще не оторвал подбородок от моего плеча, и я чувствую, как от каждого слова шевелятся мои волосы. «Буду дальше разбираться с зарослями математики». Марк хмыкает. «Так, может, я тебе помогать буду?» Поворачиваю к нему лицо и вздрагиваю. Не думала, что он так близко и смотрит на меня. «Боюсь, мне нечем с тобой расплачиваться». Марк хохочет. «Ну что ты так сразу? Я не такой меркантильный, как может показаться». Вопросительно выгибаю бровь. И ведь понимаю, что без помощи я зароюсь в этих математических темах, и дальше будет только сложнее распутать этот клубок. А Марк умеет правильно доносить до меня информацию, быстро и качественно. «И что же ты хочешь?» Коварная усмешка, от которой по коже озноб. Громкий рев мотора отвлекает от гляделок с Олениным. Перевожу взгляд на площадку. «Потом обсудим, сладкое. Начинается. Разочарование жалит. Теряю интерес к происходящему, но внимание привлекает ведущий, который въехал на байке. «Привет, народ!» Ответом ему гул, от которого закладывает уши. «Готовы к представлению года!» Гул перерастает в настоящий звериный рев. Прижимаюсь крепче к Марку, осматриваюсь. «А где Стас?» Пытаюсь перекричать шум. Марк кивает в сторону и вижу уже знакомую белую копну Оли. Стас рядом с ней, но она какая-то отстраненная. Стас что-то ей объясняет, она упрямо мотает головой. Вижу, что брат злится. Кулак стиснут, вторая рука в кармане. Они какое-то время еще спорят, Стас скидывает руку, на что Оля только сжимает губы. Братец находит нас взглядом, взгляд брата задевает за живое. Я словно ощущаю на расстоянии, что ему сейчас тяжело и неприятно. Дергаюсь из рук Марка. «Куда собралась?» Стискивает сильнее, дышать становится сложнее. «К Стасу. Там что-то у них происходит». «Ну уж нет. Хочешь, чтобы тебя зажали между двух бушующих тел?» «Стас справится». Стискиваю зубы, чтобы не высказать Марку, что я думаю о его запретах. И Стас справляется, хватает Олю за руку. Она пытается вырваться, но братец настроен решительно. Проталкивается сквозь ряд прямиком к нашим местам. «Ого, он решил познакомить нас со своей дамой?» Задумчиво бросает Марк над ухом. «Подожди». Замолкает, дергаю плечом, чтобы он закончил свою мысль. «Это же та девчонка с курсов, Оля?» «Угукаю». Стасу удается подойти к нам и притянуть Олю к себе. Она распахивает глаза и смотрит на нас с шоком на лице. «Привет, Оль». Выдавливаю из себя улыбку. Марк тоже здоровается, и мы все трое застываем в ожидании дальнейших действий Стаса. Он же удивленно выгибает брови. «Вы знакомы?» «Ну да, мы на курс вместе попали, только Оля какие-то хвосты подтягивает». «Вот она, Настя!» Стас кивает на меня. «Сестра моя, родная!» Моргаю, не совсем понятно, что происходит. «А что-то случилось?» Стас грубо усмехается, а я не узнаю его. Он слишком нервный, хотя он в большинстве случаев может быстро взять себя в руки. Видимо, что-то его очень задело. Чуть-чуть и пар из ушей повалит. Оля краснеет, отводит взгляд. «Я уже сказала, что мне все равно, Стас. К чему сейчас это?» «К тому, что ты вбила себе в голову, что у меня кто-то есть, кроме тебя!» У меня вытягивается лицо. И кажется, я чувствую, как на плечо падает челюсть Марка. «Ничего подобного, не преувеличивай». Братец угукает, переключается на нас. Взгляд опускается на руку Марка на моей талии, но никак не комментирует увиденное. «В общем, Настя, ты хотела познакомиться с моей девушкой? Вот она, Оля». Оля открывает рот в удивлении. «И когда же я успела ею стать?» «Да вот прямо сейчас. Хватит уже этих полумер», — обрубает братец. «Мы так не договаривались». Оля складывает руки на груди. «Меня удивляет, что она оказывается девчонкой с характером. Удивляет и радует. Стасу такая нужна, а то авторитетом задавит». «А мне надоело с тобой договариваться, Оль». Стас дергает ее к себе и зарывается в волосы. Я ойкаю и зажмуриваюсь. «Блин, это же мой старший брат, я не готова быть свидетелем таких сцен». Над головой громкий смех Марка. «Ты чего жмуришься, Настеныш? Никогда не видела, как взрослые целуются». Шокированно распахиваю глаза. Дергаю головой и слышу болезненный стон Оленина. «Что ты дергаешься?» Марк шепелявит. «Ежик прикусил». «В следующий раз будешь думать, прежде чем меня маленькой называть». Распахиваю глаза и выдыхаю. Стас уже о чем-то тихо разговаривает с успокоившейся Олей. Никаких целовашек. Все чинно, благородно. «Я тебя не называл маленькой, Настеныш». Марк уже в норме. «Если бы ты была маленькой, то на мою голову не упало бы столько проблем». «Это каких это проблем?» «Марк, твою ж, надо же было простой фразой так себя сдать». Ощущаю пытливый взгляд где-то в районе своей щеки. «Каких проблем?» На полную мощность врубаю дурачка. Громкое цоканье и вздох Насти заставляют улыбнуться. Продолжаю сжимать ее в своих руках и нет желания отпускать от себя. Плевать, что сейчас на нас бросает вопросительные взгляды Оля и красноречивый Стас. От него я не скрывал своих намерений, и он знает, к чему все ведет у нас с Настей. Если Настя не будет вставлять палки в колеса, то я сделаю все, чтобы она поняла, что мы будем вместе. «А Ленин?» — сладко тянет буквы. «Ты же не дурак. Ты мне с математикой помог». Начинаю ржать. «А математика при чем, Настеныш?» Все же не выдерживая, опускаю глаза на ее лицо. и тут же хочется впиться в надутые губки, сжимая зубы, чтобы не воплотить мысли в жизнь. Не уверен, что Настя обрадуется такому развитию событий, а я могу немного потерпеть. Ну как, математика не для глупцов. Я вот деревяшечка, поэтому и не понимаю. Смешок застревает в глотке, когда до мозгов доходит смысл сказанного, сокращая расстояние между нашими лицами. Глаза Насти распахиваются, и я утопаю в этой зелени. Колдунья, блин. Сотворила со мной непонятно что еще до отъезда и свалила. А я чуть не сошел с ума, пока Стасян в шутку не предложил в армию сгонять. Все равно. А я подумал и решил, что это неплохой вариант в моей ситуации. Ты не глупая, сладкая. Настя быстро облизывает губки, а я стану, как от зубной боли, потому что хочется опять зацеловать. Мысленно даю себе пинка. Во-первых, тут Стас, и не стоит пока его так часто шокировать. Во-вторых, я не уверен, что смогу вовремя остановиться. Могу же закинуть на плечо и утащить в пещеру. Давай сейчас мы посмотрим выступление, а потом уже обо всем подробно поговорим, хорошо? Настя смотрит на меня, как под гипнозом, и кивает. Разворачиваю ее к площадке, где уже идет выступление. Перемещаю руку чуть выше, перехватываю Настю за плечо. Ощущаю, как колотится ее сердце, и у самого мотор разгоняется. К концу выступления мы окутаны адреналином и эйфорией, которая исходит от собравшейся толпы. Ведущий прощается, и постепенно толпа устремляется к выходам, прижимая Настю опять к себе, чтобы потоком не унесло. Отчетливо понимаю, что очень боюсь потерять ее из виду до трясучки. Одна только мысль, что не буду ощущать ее тело, вызывает лютую панику. «Марк, мне тяжело дышать!» Сипит Настена, и мне приходится ослабить хватку. «Извини». Вырываемся на свободу и одновременно выдыхаем. Настя ерзает, давая понять, что пора бы ее отпустить, но я не могу заставить себя разжать руки. «Марк, мы уже вышли, я не потеряюсь!» Смеется. А я готов просить ее не прекращать смеяться, потому что по кайфу слушать. «Блин, мужик, ты плывешь от девчонки. Плохой знак». Игнорирую внутренний голос. «Хочу плыть. Я долго ждал, когда можно будет поплыть и не получить от Стаса по зубам, потому что Настя еще мелкая». «Ленин, ты прилип?» Настя оглядывается на меня. Вижу в ее зеленых глазах смешинки, и это заводит. Срывает стоп-кран. В последнюю секунду Настя успевает закрыть мой рот ладошкой и качает головой. «Как-то часто ты лезешь ко мне целоваться, Марк?» А сама прищуривается, как лиса. Бормочу через руку. «Что?» Прикусываю пальчик, давая понять, чтобы она убрала ладошку. Настя хмыкает и освобождает мой рот. «Я говорю, а тебе неприятно?» Она замолкает. Внимательно слежу за ее лицом. Мне важно, чтобы настроение не изменилось. Сейчас у нас все налегке и по кайфу вот так стоять с ней и припираться. Ну почему сразу неприятно? Ее щеки мило краснеют, а я готов долбануться головой о машину. Когда я успел стать такой размазнёй, что мне кажется милым, когда девчонка краснеет? Затыкая внутренний голос, который вкрадчиво напевает, что это не из-за того, что я размазня. Совсем не это причина моего состояния нестояния рядом с Настей. Тогда в чем проблема, сладкая? В том, что это может войти в привычку, Оленин. И снова эти растянутые буквы моей фамилии, от которых хочется взвыть. И совсем не по причине того, что меня раздражает. Наоборот, становится острее, жарче. Я совсем не против такой привычки. Настя прикусывает губу, чтобы скрыть улыбку. «Ох, вот вы где!» В наше пространство врывается голос Стаса. «Думал, уже не вытащу оттуда Олю. Народу просто жесть!» Сегодня прямо на удивление. «Это!» — Стас задумчиво почесывает затылок, переводя взгляд с меня на сестру и обратно. В его взгляде вижу вопрос, но терпеливо жду, что он мне скажет. «Докинешь Настю до дома?» «Ес! Я почти его обожаю!» «А ты?» — сдавленный голос Насти переключает наше внимание. «Я Олю провожу. Она одна приехала, ну а сейчас уже ночь, и народу дофига, мало ли что!» Настя сжимает губы, задумывается. Понимает, что у нее не так уж много вариантов. «Да, довезу, конечно, без проблем». Подталкиваю ее к правильному решению. Она закатывает глаза. «Спасибо, бро!» Хлопает меня по плечу и утаскивает Олю в сторону припаркованной подальше машины. «Эй, а мой ответ?» Растерянно пищит Настя. «Боюсь, что мой ответ принят за обоюдное согласие». Склоняюсь над ее ушком, пронизанным тремя сережками. «Давно хочу прикусить его». «Плохая идея, мужик». Шея Насти покрывается мурашками. Зажмуриваюсь и отлипаю от нее. Слишком тянет. Не уверен, что смогу взять себя в руки сейчас, если продолжу искушать себя. Садись.